Глава третья, в которой цветок в ночи узнает кое-что важное. Абдулла снова аккуратно привязал ковер к шесту и отправился на базар, где и отыскал лавку самого искусного из промышлявших там разнообразных художников. После положенных вступительных церемоний, в ходе которых Абдулла назвал художника монархом мелков и кудесником красок, а художник горячо возражал, уподобив Абдуллу зефиру среди заказчиков, а его глаза алмазу среди глаз, Абдулла перешел к делу. «Мне нужны портреты всех мужчин, которые вам встречались, всех видов и размеров. Нарисуй мне царей и нищих, купцов и ремесленников, толстых и худых, молодых и старых, красивых и уродливых, а также ничем не примечательных. Если кого-то из них ты не видел, прошу тебя выдумать их, о король кисти. А если воображение твое подведет тебя, в чем я сильно сомневаюсь, о халиф среди художников, что ж, обрати взор свой на площадь, гляди и рисуй». Абдулла взмахнул рукой в сторону буйно бурлящей толпы покупателей на базаре. Он едва не прослезился, поняв, что цветок в ночи никогда, никогда не видела столь заурядного зрелища. Художник с сомнением провел рукою по клочковатой бороде. «Разумеется, о благородный почитатель мужественности, с этим я справлюсь без труда», — произнес он. «Но не соблаговолит ли рубин рассудительности сообщить этому ничтожному рисовальщику, зачем ему понадобились все эти мужские портреты?» «А для чего Малахит Мольберта желает это знать?» — спросил Абдулла, несколько смутившись. «Само собой, патриарх покупателей поймет этого скрюченного червя, если тот скажет, что должен выбрать материал для работы», — отвечал художник. На самом-то деле ему просто было любопытно, зачем понадобился такой странный заказ. «Стану ли я писать маслом по холсту, либо по дереву, или рисовать пером по бумаге, либо пергаменту, или даже создавать фреску на стене? Зависит от того, как поборнику правдоподобия угодно поступить с этими портретами». «А, на бумаге, пожалуйста», — поспешно сказал Абдулла. Ему вовсе не хотелось распространяться о встрече с цветком в ночи. Ему было ясно, что ее отец наверняка человек очень богатый и станет возражать, если юный торговец коврами покажет его дочери других мужчин помимо ачинстанского принца. «Эти портреты для одного калеки, который ни разу в жизни не покидал дома». «Тогда ты еще и Магараджа милосердия», — рассудил художник и согласился нарисовать портреты за поразительно низкую цену. «Нет, нет, о избранник судьбы, не надо меня благодарить», — отмахнулся он, когда Абдулла попытался выразить свою признательность. «Причин у меня три. Во-первых, у меня хранится множество портретов, которые я делал для собственного удовольствия. Нечестно было бы просить с тебя плату за них, ведь я бы все равно их нарисовал. Во-вторых, твое задание в десятеро увлекательнее моей обычной работы, заключающейся в рисовании портретов юных дам, их женихов, коней или верблюдов. Причем так, чтобы вне зависимости от истинного положения дел выходили они красиво. Или в изображении выводков чумазых детишек, чьи родители желают, чтобы они выглядели сущими ангелами. И снова вне зависимости от истинного положения дел. А в-третьих, сдается мне, ты безумен, о благороднейший из покупателей. А сыграть на этом значит навлечь на себя невезение». Почти немедленно по всему базару разнеслась весть, что юный Абдулла, торговец коврами, утратил рассудок и покупает все портреты, какие ему не предложат. Для Абдуллы это оказалось весьма не кстати. Остаток дня его постоянно отрывали от дел разнообразные личности с длинными цветистыми речами о портрете бабушки, с которым они вынуждены расстаться только под бременем крайней нужды, или о красочном изображении любимого бегового верблюда самого султана, случайно свалившемся с повозки, или о медальоне с портретом обожаемой сестрицы. У Абдуллы ушла уйма времени на то, чтобы выпроводить их вон, однако в нескольких случаях он все-таки приобрел портреты, само собой, портреты мужчин. Разумеется, из-за этого народ только прибывал. «Только сегодня! Мое предложение действительно только сегодня до заката!» — заявил, наконец, Абдулла собравшейся толпе. «Пусть всякий, у кого на продажу найдется изображение мужчины, придет ко мне за час до заката, и я куплю картину. Но только в этом случае». Это позволило Абдулле отвоевать несколько спокойных часов, которые он отвел на опыты с ковром. Он уже засомневался, верно ли решил, будто его визит в сад не был просто сном. Ведь ковер не двигался. Разумеется, сразу после завтрака Абдулла снова испытал его, попросив подняться на 2 фута, чтобы удостовериться в его послушании. Но ковер остался на полу. Вернувшись из палатки художника, Абдулла еще раз испытал его. Но ковер его воле не повиновался. «Наверное, я дурно обращался с тобой», — сказал Абдулла ковру. «Ты остался верен мне и не улетел, несмотря на мои подозрения, а я в благодарность привязал тебя к шесту. Станет ли тебе лучше, друг мой, если я положу тебя на пол? Я угадал?» Он оставил ковер на полу, но тот все равно не полетел. Ковер ничем не отличался от любой старой циновки. Абдулла подумал еще, в промежутке между наплывами разных людей, надоедавших ему с портретами. К нему снова вернулись подозрения относительно незнакомца, продавшего ковер, и страшного шума, который разразился у жаровни Джамала как раз тогда, когда незнакомец повелел ковру лететь. Абдулла припомнил, что видел, как оба раза губы незнакомца двигались, но расслышал далеко не все слова. «Так вот в чем дело!» – закричал Абдулла, стукнув кулаком в ладонь. «Перед тем, как ковер полетит, надо сказать волшебное слово, а этот человек утаил его от меня по собственным соображениям, вне всякого сомнения злонамеренным. Вот негодяй! А во сне я, должно быть, это самое слово и произнес». Абдулла кинулся в дальний угол палатки и вытащил потрепанный словарь, которым пользовался в школе. Затем, встав на ковер, он закричал: «Абажур, взлети, пожалуйста!» Ничего не произошло. Ни тогда, ни после всех слов, начинавшихся на букву «А». Абдулла упрямо перешел к букве «Б». И когда это не помогло, двинулся дальше и прочел весь словарь. Поскольку то и дело Абдулле мешали продавцы портретов, времени у него ушло порядочно. Тем не менее, к вечеру он добрался до ящура, а ковер даже не шелохнулся. «Значит, это слово вымышленное или на иностранном языке?» – воскликнул Абдулла, обливаясь потом. Приходилось поверить в это или решить, что цветок в ночи была всего лишь сном. Но даже если она существовала на самом деле, шансы на то, чтобы заставить ковер отнести его к ней, улетучивались с каждой минутой. Абдулла стоял на ковре, выдавливая из себя всевозможные диковинные звуки и все известные ему иностранные слова. А ковер по-прежнему не совершал ничего похожего на движение. За час до заката Абдуллу снова отвлекли. Снаружи скопилась огромная толпа с рулонами и большими плоскими пакетами. Художнику с папкой рисунков пришлось расталкивать ее локтями. Следующий час был исключительно суматошным. Абдулла изучал картины, отвергал портреты тетушек и мамаш и сбивал непомерные цены, назначенные за скверное изображение племянников. За этот час он приобрел не только 100 превосходных рисунков, которые принес ему художник, но и 89 других картин, набросков, медальонов и даже кусок стены с написанным на нем лицом. При этом он расстался почти со всеми деньгами, которые уцелели после покупки ковра-самолета, если это, конечно, действительно был ковер-самолет. Когда Абдулле, наконец, удалось уговорить человека, твердившего, будто живописный портрет матушки его 4-й жены в должной мере походит на мужчину, что такая картина его не устраивает, и выпихнуть его из палатки, уже стемнело. Абдулла так устал и издергался, что даже есть не хотел. Он бы отправился спать, если бы не Джамал. Тот получил бешеную прибыль, распродав всю свою снеть набежавшей толпе, и пришел к Абдулле с куском нежнейшего жареного мяса прямо на сковородке. «Не знаю, что в тебя вселилось», — произнес Джамал. «Мне всегда казалось, ты в своем уме. Но свихнулся ты или нет, есть все равно надо». «Безумие тут ни при чем», — ответил Абдулла. «Я просто решил открыть новое направление в торговле». Однако мясо он съел. Наконец, сила Абдуллы прибавилась настолько, что он смог взгромоздить все 189 картин на ковер и улегся между них. «Послушай же», — сказал он ковру, — «если по счастливой случайности я произнесу во сне волшебное слово, немедленно отнеси меня в ночной сад цветка в ночи». Ничего лучше он, судя по всему, сделать не мог. Заснуть ему удалось не скоро. Проснулся он от нежного аромата ночных цветов и от того, что чья-то рука осторожно коснулась его плеча. Над ним склонилась цветок в ночи. Абдулла увидел, что она куда прелестнее, чем ему запомнилось. «Тебе и вправду удалось раздобыть столько картин!» — обрадовалась Цветок в ночи. «Как это мило с твоей стороны!» «Получилось!» — победно подумал Абдулла. «Да», — сказал он, — «у меня здесь 189 разных мужчин. Думаю, по крайней мере, общую идею тебе уловить удастся». Он помог девушке снять с кустов побольше золотых фонариков и расставить их в круг на траве. Затем Абдулла показал Цветку в ночи все портреты, сначала поднося их к фонарикам, а затем прислоняя к пригорку. Он чувствовал себя уличным художником. Цветок в ночи изучила каждого мужчину, которого предъявлял ей Абдулла, абсолютно бесстрастно и очень сосредоточенно. Затем она взяла фонарик и снова осмотрела все рисунки, которые сделал художник с базара. Абдулле было очень приятно. Художник оказался настоящим мастером. Он рисовал портреты в точности так, как просила его Абдулла. От царственного героя, явно скопированного со статуи, до горбуна, который чистил на базаре башмаки. Не забыл и про автопортрет. «Да, вижу», — сказала, наконец, Цветок в ночи. «Мужчины действительно очень разные, как ты и говорил. Внешность моего отца вовсе не типична, и твоя, разумеется, тоже». «Значит, ты согласна с тем, что я не женщина», — уточнил Абдулла. «Вынуждена согласиться», — отвечала она. «Прошу прощения за ошибку». И она пронесла фонарик вдоль пригорка, чтобы изучить некоторые портреты в третий раз. Абдулла с беспокойством отметил, что выделила она самые красивые портреты. Он смотрел, как она с напряженным видом склоняется над ними, слегка наморщив лоб, как на морщинке падает выбившийся темный завиток. Абдулла спросил себя, что за кашу он заварил. Цветок в ночи собрала все рисунки и аккуратно сложила их у склона. «Так я и думала», — сообщила она. «Ты мне нравишься больше, чем все эти портреты. Одни кажутся мне слишком самовлюбленными, а другие — гордыми и жестокими. А ты — добрый и скромный. Я намерена попросить отца отдать меня в жены тебе, а не Ачистанскому принцу. Ты не против?» Сад так и завертелся вокруг Абдуллы вихрем золота, серебра и сумеречной зелени. «Я, по-моему, ничего не выйдет», — промямлил он наконец. «Почему?» — спросила Цветок в ночи. «Разве ты уже женат?» «Нет, нет», — испугался Абдулла. «Дело не в этом. По закону мужчине можно иметь столько жен, сколько он может содержать. Но...» Лоб Цветка в ночи снова собрался в морщинки. «А сколько мужей можно иметь женщине?» — поинтересовалась она. «Конечно, одного», — ошарашенно ответил Абдулла. «Чудовищная несправедливость», — заметила, поразмыслив, Цветок в ночи. Она села на траву и задумалась. «Как ты считаешь, может ли получиться, что у Ачинстанского принца уже есть другие жены?» Абдулла смотрел, как морщинки у нее на лбу становятся глубже, а тонкие пальчики правой руки перебирают травинки едва ли не раздраженно. «Да, кашу он заварил». Цветок в ночи обнаружила, что ее отец намеренно скрывал от нее много важных сведений. «Если он принц, — не без трепета сказал Абдулла, — то, я думаю, весьма вероятно, что у него уже довольно много жен. Да». «Тогда он жадничает», — постановила Цветок в ночи. «Ты снял камень с моего сердца. А почему ты решил, что у нас не получится пожениться? Ты ведь вчера упомянул, что ты тоже принц». Абдулла почувствовал, как щеки у него запылали, и проклял себя за то, что выболтал ей свои мечты. И хотя он твердил себе, что, болтая, имел все основания думать, будто все это сон, лучше ему не стало. «Это правда, но я рассказал тебе и о том, что потерялся, и живу вдали от моего королевства», — ответил он. «Как ты могла заключить, зарабатывать на жизнь мне приходится низменными средствами? Я продаю ковры на Занзибском базаре, а твой отец явно человек очень богатый. Едва ли ему покажется, что мы подходящая пара». Пальчики Цветка в ночи гневно забарабанили по дерну. «Ты говоришь так, будто это мой отец собирается за тебя замуж!» — возмутилась она. «В чем дело? Я же тебя люблю! А ты меня любишь?» И с этими словами она взглянула Абдулле в глаза. Он в ответ посмотрел ей в глаза. В целую вечность огромных темных глаз. И услышал собственный голос. «Да!» Цветок в ночи улыбнулась. Абдулла улыбнулся. Прошло еще несколько лунных вечностей. «Когда ты соберешься уходить отсюда, я пойду с тобой», — — сказала Цветок в ночи. «Поскольку то, что ты говоришь об умонастроениях моего отца, скорее всего, окажется правдой, нужно сначала пожениться и лишь затем сообщить отцу. Тогда он уже ничего не сможет возразить». Абдулла, у которого был некоторый опыт общения с богачами, от души сожалел, что не в силах разделить ее уверенность. «Все может оказаться вовсе не так просто», — возразил он. «Вообще-то, теперь мне кажется, что единственно благоразумным решением для нас будет покинуть Занзиб. Это нетрудно, поскольку по случайности я владею ковром-самолетом. Вон он, на пригорке. Он принес меня сюда. К несчастью, его нужно приводить в действие волшебным словом, которое я, по всей видимости, способен произносить лишь во сне». Цветок в ночи взяла фонарик и высоко подняла его, чтобы как следует рассмотреть ковер. Абдулла глядел на нее, восхищаясь грацией, с которой она склонилась над чудесной тряпицей. «Видимо, он очень старый», — сказала она. «Я читала о таких коврах. Волшебное слово, вероятно, самое обычное, только надо произносить его на старинный манер. Из моих книг следует, что подобные ковры в случае опасности приводятся в движение очень быстро, так что искомое слово едва ли окажется чем-то из ряда вон выходящим. Расскажи мне подробно все, что ты о нем знаешь. Вместе мы, возможно, сумеем что-нибудь придумать». Из этих слов Абдулла заключил, что Цветок в ночи, если не брать в расчет пробелов в ее познаниях, и умна, и превосходно образована. Он восхищался ею еще больше, чем раньше. Абдулла рассказал ей все, что знал о ковре, насколько мог судить, в том числе и о переполохе у жаровни Джамала, из-за которого он не расслышал волшебное слово. Цветок в ночи слушала его и кивала всякий раз, когда слышала что-то новое. «Итак», — заключила она, — «не станем рассуждать о причинах, по которым можно продать ковер-самолет таким образом, чтобы покупатель не мог им пользоваться. Это настолько странно, что, как мне кажется, нам стоит обдумать это после. А сначала подумаем, что этот ковер делает. Ты говоришь, он спустился, когда ты ему велел. А что, незнакомец, молчал ли он в это время?» Ум у нее был острый и логический. Абдулла подумал, что воистину нашел жемчужину среди женщин. «Я совершенно уверен, что он ничего не говорил», — ответил он. «Тогда», — заметила Цветок в ночи, — «волшебное слово нужно только для того, чтобы заставить ковер подняться в воздух. В таком случае я вижу две возможности. Первая. Ковер будет делать то, что ты велишь, пока где-нибудь не коснется земли. Или вторая. Он будет повиноваться твоим приказам, пока не окажется снова в том месте, откуда начал путь». «Это легко проверить», — сказал Абдулла. Он прыгнул на ковер и опыта ради воскликнул. «Поднимайся и лети назад в мою палатку». «Нет, нет, не надо, подожди!» В тот же миг закричала Цветок в ночи. Но было поздно. Ковер взмыл в воздух и метнулся в сторону с такой скоростью и внезапностью, что Абдулла сначала опрокинулся на спину и дыхание у него перехватило, а потом обнаружил, что наполовину свесился через потрепанный край ковра, а под ним находится нечто, напоминающее ужасную высоту. Не успел он перевести дух, как снова задохнулся из-за встречного ветра. Оставалось лишь отчаянно вцепиться в бахрому на краю ковра. И не успел он заползти поближе к середине ковра, а не то что заговорить, как ковер ринулся вниз, оставив свежеобретенное дыхание Абдуллы высоко позади, ворвался под полог палатки, едва не расплющив Абдуллу по дороге, и приземлился мягко и как-то очень окончательно на пол внутри. Абдулла лежал лицом вниз, задыхаясь, и в голове у него проносились обрывки воспоминаний о башенках, мчавшихся мимо него на фоне звездного неба. Все произошло так быстро, что поначалу Абдулла думал лишь о том, каким неожиданно коротким оказался путь от его палатки до ночного сада. И тут, когда дыхание у Абдуллы наконец восстановилось, он едва не пнул самого себя. Каких же глупостей он наделал! Надо было, по крайней мере, подождать, пока Цветок в ночи тоже взойдет на ковер. А теперь логика Цветка в ночи подсказывала ему, что есть лишь один способ вернуться к девушке. Это заснуть снова и надеяться, что во сне ему еще раз удастся произнести волшебное слово. Но поскольку Абдулле уже удалось проделать это дважды, он был уверен, у него получится. Еще больше он был уверен, что Цветок в ночи все поймет и дождется его в саду. Она ведь сама разумность, жемчужина среди женщин. Она будет ждать его примерно через час. После часа, проведенного попеременно то в самобичевании, то в восхвалении цветка в ночи, Абдулла сумел наконец уснуть. Но, увы, пробудившись, он по-прежнему лежал лицом вниз на ковре посреди собственной палатки. Снаружи лаял пес Джамала. От этого Абдулла и проснулся. «Абдулла!» – послышался голос сына брата первой жены его отца. «Ты там не спишь?» Абдулла застонал. Только этого ему и не хватало.